Пометавшись в темноте, он, наконец, наткнулся на нее, дернул дверцу, скользнул за руль и лихорадочно включил зажигание. Теперь ему оставалось только одно — просить убежище в американском посольстве и ждать там падения дювальеристского режима. Но в этот поздний час посольство было уже закрыто, до утра туда не попасть.